Мужественный и оправданный демарш поэта-учителя значительных последствий не имел. Николай Павлович согласился с тем, что Любовь Александра к внешней стороне военных дел может быть опасна, но настоял на том, чтобы соответствующие науки изучались наследником более серьезно. По мнению Николая I, из него должен был выйти военный в душе, без этого наследник рисковал быть потерян в нашем веке. Намерение Жуковского отвратить воспитанника от излишнего увлечения армейскими экзерцициями так и осталось лишь намерением. Красивая форма, громкие команды, громады полков, четко им подчинявшиеся, прельщали Александра Николаевича с детства. Уже будучи императором, он любил, присев у окна в покоях императрицы, рисовать новые знаки различия, элементы формы или просто пуговицы для тех или иных полков. Как и многие Романовы, он не любил войну, но армия всегда оставалась для него любимым детищем. К выбору учителей для своего первенца император, надо отдать ему должное, подошел очень серьезно. Кроме Жуковского, читавшего русскую историю и новейшую отечественную словесность, великого князя обучали такие знатоки своего дела, как Арсеньев, историк, географ, статистик. Незадолго до своего назначения учителем наследника он по доносу Рунича был уволен из Петербургского университета за безбожие революционные идеи. Эта аттестация профессора вряд ли соответствовала действительности, во всяком случае не помешала ему попасть в Зимний дворец. К тому же ряду относился и Плетнев, профессор русской словесности того же Петербургского университета, приятель Пушкина, издатель журнала «Современник». Чтобы Александру не было скучно в одиночку грызть гранит науки, в соученики ему определили двух его сверстников — Иосифа Вильегорского и Александра Паткуля. Выбор сделан далеко не случайный, содержавший, как казалось, двойное дно. Иосиф Михайлович Вильегорский происходил из семьи польского, некогда мятежного графа, Вильегорского. Последний был не только прощен Николаем I, но и сделался другом императорской семьи, во всяком случае был приглашаем к царскому столу, сопровождал императорскую чету в театр, развлекал ее музыкальными пьесами собственного сочинения. Иосиф же остался в памяти окружавших наследника людей примерным мальчиком благородного поведения, всегда умным, бодрым, веселым, то есть служившим неким ориентиром для своего венценосного товарища, подхлестывавшим его честолюбие. Позже он стал офицером лейб-гвардии Павловского полка, обещал вырасти в крупного военачальника, но умер от туберкулеза, не дожив и до 24 лет. Александр Владимирович Паткуль, как по способностям, так и по прилежанию, заметно отставал от своих товарищей. А потому под рукой всегда был человек, которого наследник легко опережал в учебе, никогда не оставаясь последним среди одноклассников. Паткуль позже не сделал той карьеры, которую можно было бы ожидать от человека, имевшего высочайшие связи при дворе. Он стал генералом свиты, петербургским оберполицмейстером, затем генерал-адъютантом, но и на всех этих постах не выказал никаких талантов. Жизнь трех товарищей оказалась четко расписанной на многие годы вперед. Изо дня в день их ожидал подъем в 6:00, с 7 до 12 занятия с одночасовым перерывом, с 12 до 14 прогулка, с 14 до 15 обед и вновь занятия до 17, с 19 до 20 часов гимнастика и подвижные игры, в 22 отход ко сну. Даже во время прогулок по Петербургу их обучение не прекращалось, так как по замыслу Жуковского они должны были обозревать общественные здания, учебные и научные учреждения, промышленные заведения и прочие достопримечательности. Еженедельно у двух Александров и Иосифа набиралось по 46 часов уроков, а зимой и летом их ожидали еще и экзамены, продолжавшиеся по 4 дня. Эти экзамены имели для них достаточно неожиданное значение. Мердер и Жуковский настояли на том, что право делать добро является величайшей наградой, и предложили создать особую кассу благотворительности, взносы в которую составлялись из сумм, полученных тремя воспитанниками за высшие баллы на экзаменах. Так и шло. из года в год. История, русский язык, математика, физика, философия, геология, французский, английский, немецкий и польский языки, рисование, музыка, гимнастика, плавание, фехтование, танцы, военные науки, токарное дело, а два раза в год серьезное подведение итогов, на котором обязательно председательствовал строгий папа, император Николай I, с особым пристрастием экзаменовавший старшего сына. Он любил повторять детям: «Всякий из вас должен всегда помнить, что только своей жизнью может искупить происхождение великого князя». Оказывается, факт случайного рождения в императорской семье надо было искупить то ли как грех, то ли как особую отметину судьбы. Мердер и Жуковский, внимательно следившие не только за успехами наследника в учебе, но и за становлением его характера, регулярно докладывали императору о проявлении тех или иных черт личности Александра. «Я теперь гораздо больше на него надеюсь», — писал в 1828 году Жуковский. «Вижу, что он имеет здравый ум, что в этом уме все врезывается и сохраняется в ясном порядке. Вижу, что он имеет много живости, вижу, что он способен к благородному честолюбию, которое может завести его далеко, если соединится с ним твердая воля. Вижу, наконец, что он способен владеть собою, посему имею право надеяться, что он, как скорее поймет всю важность слова «должность», будет уметь владеть собою». Под словом «должность» надо понимать, конечно, долг, слово «символ», слово «ключ», которое отныне будет незримо сопровождать наследника как тень на протяжении всей его жизни. Тогда же десятилетний Александр, получив задание от учителей нарисовать эскиз герба для своего флага, изобразил на полулисте ватмана скалу, омываемую водой, муравья и якорь, а вокруг рисунка шел девиз «Постоянство, деятельность, надежда». Оставим в покое девиз, он, скорее всего, выражал то, что от мальчика хотели слышать наставники, а вот рисунок — одинокий утес. Неизвестно, как занесено на него, но без устали снующий муравей и якорь — символ и надежности, и непомерной тяжести. Невеселые представления были у наследника о своем блестящем будущем. Вообще же он рос резвым, физически крепким подростком, многое схватывал, что называется, на лету, умел нравиться людям, был добрый и сентиментален, обожал своих родных, особенно мать и сестер. Доброта и сентиментальность быстро стали чертами его характера, а черты характера — это те инструменты, с помощью которых мы пытаемся приспособиться к окружающей нас действительности, так что наш герой выбрал не самый плохой набор инструментов. Однако наставники постоянно отмечали и те негативные черты характера великого князя, которые требовали, по их мнению, исправления и даже искоренения. Самым неприятным и непонятным для них и для родителей Александра была странная апатия, хандра, нападавшая на ребенка совершенно внезапно и погружавшая его в некое подобие транса. В такие минуты для него не существовало ни уроков, ни игр, ни соучеников или наставников, и он, разоткровенничавшись, начинал говорить, что не хотел бы родиться великим князем. Это состояние особенно усиливалось, когда наследник сталкивался с задачей, которую ему не удавалось решить сразу, одним махом, и кто знает, были ли такие проблемы связаны так с учебными занятиями. Прежде чем порассуждать на эту тему, приведем еще одно свидетельство из записок воспитателя Мердера. «В великом князе, — растерянно свидетельствовал генерал, — совершенно недостаток энергии и постоянства. Малейшая трудность или препятствие останавливает его и обессиливает. Не помню, чтобы когда-нибудь он чего-нибудь желал полно и настойчиво. Малейшая боль, обыкновенный насморк достаточен, чтобы сделать его малоспособным заняться чем бы то ни было. Ему случается провести час времени, в продолжении которого ни одна мысль не придет ему в голову. Этот род совершенной апатии меня приводит в отчаяние.